Завали ебаный, целуй мои батеги. Разрешу тебе пофлексить, пока по бочкам отъезди, пидор. Тут твоя тёлки пятибалые ставят на коленки. Тут флом играет пальчиками, как пианистка, целка, это лол. Кетаны, ты спас на крови. Ты сестрёнки ждут ребёнка от малин. Ебал этот роддом, туда хуярю FPV. Диджей Тейба на границе Беларуса, наебли. Диджей Тейба обокрали белорусы. Ходят слухи, пидор, Дима белорусский. Мы с тобой не сходимся во вкусах. Нарукал вас на битах, дебилки, бабочка не в духе. Долбоёб, ты не продюсер. Максимум садовый гном или кондуктор. Напущенный блан, кинцел ублюдок. Нассал тебе на студию и спиздил твой компьютер, например. Ебал вас в рот, например. Ща ещё кое-что скажу. Насиловал игру, как Кирилл Бледный, это правда. Хули смотришь, долбоёб, шалава сама виновата. Это карма. Хули смотришь, долбоёб, я мужик, как Боба Путин. Ты Обама, как Сюзанна. Тихо. Ты пиздит за обов, парень, это просто лол. Тебе 30, лечишь за понятие, это просто лол. Делать рэп, чтоб трахать парамоек, это просто лол. Лол, лол, лол, лол. Рэпер ходит с важным видом, ведь позвали на клаб-шоу. И в гримерке можно выпить на халяву, просто лол. Что? Лол? Долгий скучный коридор. Твоя трекография, парень, и это просто лол. Не пиздят, что их альбом новое слово в СНГ. Ведь никто раньше не спиздил тот американский трек. Что? Твой пон големы, дон, слоп. Я батл килл, просто угораю с их важных ебал. Полная жопа, валя карнавал. Портная катка я снова забрал, тот год и потратил за день твой квартал. Рус рэп это портал, волшебный мир лохов, а ты маракас. Хватит трещать, мы миниган, шесть лолок пилим, твой страх там. Да, критикам полходит ходу, но keep calm. Причина тряски это то, как мы качаем зал. Встреча на Аляске, я взрываю, словно Дональд Трамп. Пердаки тем, кто не верил в камбэк, Соня Бонапарт. Ты пиздит за обувь, парень, это просто лол. Тебе 30, лечишь за понятие, это просто лол. Делать рэп, чтоб трахать марамоек, это просто лол. Лол, лол, лол, лол. Рэпер ходит с важным видом, ведь позвали на клаб-шоу. И в гримерке можно выпить на халяву, просто лол. Что? Лол? Долгий скучный коридор. Твоя трекография, парень, и это просто лол. Сверху дали разнарядку, рэперок. Don't do drugs. Все читают за алкашку, типа who's the fuck? Слышал их куплеты, они собирают. Лол, как? Я даю приказ вам бросить рэп, будто бы в ход газ. Вся твоя карьера это фейл, просто брось. На твоей могиле будет выбито лишь лол, блять. Ваш арни не железный, он не может не красть. Однотипная дешевка рэперки из фикс прайс. Высрал своих рассуждений, я такой лол, ты чего? Давай без разоблачений, ты же не Никита, лол. У меня от ваших мыслей боль, мне нужен китанов. Я не знаю, что еще сказать, но разве только лол. Ты пиздит за обувь, парень, это просто лол. Тебе 30, лечишь за понятие, это просто лол. Делать рэп, чтоб трахать марамоек, это просто лол. Лол, лол, лол, лол. Рэпер ходит с важным видом, ведь позвали на клаб-шоу. И в гримерке можно выпить на халяву, просто лол. Что? Лол? Долгий скучный коридор. Твоя трекография, парень, и это просто лол. Лол, ты чего? Поверишь, вчера произошла ситуация. Я шел по улице и случайно зацепив плечом женщины, наступил ей на ногу. Она повернулась и сказала: лол.